он мне скорее поверит. Вы, священники, друг дружке всегда больше доверяете». «Люди о тамошнем капеллане хорошо отзываются», — сказал отец Калеб. «И уж если кто и знает что-нибудь, так это он». К вечеру ксёнз Калеб приготовил письмо, и на другой день еще солнце не успело взойти, а старого Мацка уже не было в Спыхове. Юран очнулся от своего долгого сна при ксёнзе Калебе. Забыв во сне, что с ним сталось, не зная, где он находится, он стал ощупывать свою постель и стену, у которой она стояла. Но ксёнз Калеб заключил его в объятия и воскликнул со слезами: «Это я! Ты в Спыхове, брат Юранд! Господь послал тебе испытание, но ты среди своих! Добрые люди привезли тебя! Брат Юранд! Брат!» И, прижав его к груди, он стал целовать его лоб, его пустые глазницы, и снова прижимать к груди, и снова целовать. Ошеломленный Юранд сперва, казалось, ничего не понимал. Наконец он провел левой рукой по голове, словно силясь разогнать и рассеять тягостное оцепенение и сон. «Ты слышишь меня? Понимаешь?» — спросил ксёнз Калеб. Юранд утвердительно кивнул головой. Затем протянул руку и, сняв со стены серебряное распятие, добытое когда-то в бою с богатым немецким рыцарем, прижал его к устам и груди и передал ксёнзу Калебу. «Я понимаю тебя, брат», — сказал ксёнз. «Он остается с тобой, и как вывел тебя из неволи, так может вернуть тебе все, что ты потерял». Юранд показал перстом на небо, знак того, что там ему будет все возвращено, и выжженные его глаза снова наполнились слезами, и на изможденном лице изобразилось безмерное горе. Ксёнз Калеб, увидев это движение и горестное это лицо, решил, что Дануськи уже нет в живых, опустился у ложа на колени и произнес: «Упокой, Господи, душу ее в селениях праведных, да сияет над нею свет вечный. Аминь». Но слепец при этих словах приподнялся, сел на постели, стал качать головой и махать рукою, как бы силясь остановить ксёнза Калеба, дать понять ему, что он ошибается. Однако они так и не поняли друг друга, потому что в эту минуту в комнату вошел старый Талима, а за ним стража городка, управитель, самые почтенные спыховские старики, лесничие и рыбаки. Весть о возвращении господина распространилась уже по всему Спыхову. Люди обнимали колени Юранда, целовали ему руки и горько плакали, глядя на калеку и старца, ничем не напоминавшего прежнего могучего Юранда, грозу крестоносцев и победителя во всех битвах. Соратники его по походам побледнели от гнева, и жестокими стали их лица. Собираясь кучками и подталкивая друг дружку локтями, они стали о чем-то шептаться. Наконец из толпы выступил вперед один страж, он же спыховский кузнец Сухарь, и, подойдя к Юранду, упал ему в ноги и сказал: «Как привезли вас сюда, милостивый пан, мы тотчас хотели двинуться в Щитно, да рыцарь, который привез вас, не позволил нам. Но теперь позвольте нам пойти на Щитно, потому что не можем мы не отомстить за такую обиду. Пусть будет так, как прежде бывало. Не бесчестили они нас безнаказанно и не будут бесчестить. Ходили мы с вами на них, пойдем теперь с Талимой, а то и без него. Должны мы взять Щитно и пролить их собачью кровь. Да поможет нам Бог». «Да поможет нам Бог», — повторили десятки голосов. «На Щитно, кровь за кровь». И пламя гнева охватило горячие мазурские сердца. Лица нахмурились, глаза засверкали, послышался скрежет зубов, но вскоре стихли голоса и скрежет, и все взоры устремились на Юранда. Щеки его сперва разгорелись, словно в рыцаре проснулись былая ярость и былой боевой пыл.